«Понимаю», — Шварц мигнул. «Тогда я надеюсь, что вы извините меня, если я упомяну еще одну деталь. $50 000 для меня очень большая сумма, но если я не выясню этот вопрос с вами, то могу вообще их не получить. Насколько я понял, ваш помощник, вот этот джентльмен, присутствовал при убийстве мисс Перрита и мистера Перрита и ничуть не пострадал. Не знаю, понимаете ли вы, какие выводы могут быть сделаны из этого, особенно после того, как завещание, при этом он постучал по портфелю, будет признано законным и опубликовано. Вам доверен $1 000 000. Компаньоны мистера Перрита неизбежно сделают определенные выводы, и...» Тут зазвонил телефон. Я взял трубку. И говорил тот же мужчина с хриплым голосом, который раньше приглашал меня встретиться с ним в клубе. С тех пор он так и не удосужился прокашляться. На этот раз он попросил Вулфа, и тот взял трубку. «Говорит Нейро Вулф. Как вас зовут?» «Простите, сэр, но я никогда не говорю с людьми, не называющими своей фамилии». «Фабиан? Благодарю вас. Подождите минуту». Вулф спросил Шварца. «Вы слышали когда-нибудь о человеке по имени Фабиан?» «Да». Шварц нахмурился, и его пальцы вцепились в край портфеля. «Я тоже», — многозначительно сказал я. «Да, мистер Фабиан, так в чем дело?» «Понимаю. Я никогда не назначаю свидание вне дома. Нет, уверяю вас, что я не боюсь. Я просто редко выхожу. У меня есть предложение. Почему бы вам не прийти в мою контору в 2 часа дня? «Хорошо. У вас есть мой адрес?» «Хорошо». Он со зловещим стуком положил трубку. Шварц заговорил совершенно другим тоном, чем говорил до сих пор. «Перед тем, как раздался этот звонок, я собирался сказать вам, что компаньоны мистера Перрита — это люди действия. Проще говоря, при первой удобной возможности они убьют вас и вашего помощника. Я хотел посоветовать вам принять некоторые меры предосторожности». «Мистер Фабиан сказал, что хочет спросить меня о чем-то». «Боже мой!» Шварц позеленел. «Да он самый отъявленный, и вы приглашаете его?» «Если он действительно опасен», — холодно сказал Вулф. «Если он сделал те выводы, которых вы боитесь, то безопаснее всего встретиться с ним в моей конторе. Рано или поздно это дело придется решить». Снова зазвонил телефон. Я снял трубку и сказал: «Контора Нейро Вулфа, говорит Арчи Гудвин». Меня чуть не оглушил возбужденный женский голос. «Вы говорили, что вас зовут Гарольд Стивенс». Я ответил: «Подождите секунду». Потом повернулся к Вулфу и сказал ему усталым тоном: «Это звонит приятельница того студента-юриста. Разговор может длиться долго. Я поднимусь наверх и поговорю с того аппарата». «Хорошо. Мы пока продолжим нашу беседу. Пригласи девушку прийти сюда». Я никогда не пользовался лифтом. Мне казалось, что подниматься по лестнице быстрее и проще. Закрыв дверь своей комнаты, я схватил трубку и сказал Бьюле: «Простите, что заставил вас ждать, но в конторе народ, и я решил подняться в свою комнату. В чем дело?» «Вы сказали, что вас зовут Стивенс». «Да, это не важно, как меня зовут, Стивенс или Гудвин». «Для меня это важно. Благодарю вас. Вы звоните специально для того, чтобы сообщить мне это? Нет. Мне нужно узнать о человеке, убитом... Подождите. Успокойтесь и начнем сначала. Что вы хотите? Только что в газет я увидела фотографию одного человека по имени Дейзи Перрит, которого я знаю. Он убит. Там же на фотографии ваше лицо. Названо ваше имя и говорится, что вы являетесь помощником Нира Вулфа. Оказывается, вы были рядом с Дейзи Перритом, когда его убили, поэтому меня интересует... Простите, перебил я ее. Это не телефонный разговор. Почему бы вам не приехать сюда? Конечно, я сейчас приеду. Да, и еще раз простите меня, но тротуар перед нашим домом недавно послужил ареной для двух убийств, и поэтому там пока не стоит появляться. Выйди из метро, вы пройдете на 34-ю улицу. Там между двумя зданиями будет узкий переулок. Пройдете через него, и я вас встречу и провожу к задней двери нашего дома. Запомнили? Конечно, встречайте меня через полчаса. Хорошо. Если я не успею подойти, подождите меня. Ладно. Скажите мне только, была ли дочь Перрита? Я не дал Бьюле закончить и повесил трубку. Вернувшись в контору, я уже не застал там Шварца. Вулф сидел за столом и пил пиво. Бьюла увидела в газет снимки. Мой Дейзи Перрита. Отрапортовал я. Через полчаса она будет здесь. Хорошо. Отведешь ее прямо в южную комнату. Ее никто не должен видеть. Он нахмурился. Черт возьми. Придется пригласить ее наравне. Садись и расскажи мне все, что произошло этой ночью. Я думал, что меня это дело не касается. Когда я снова стал причастен к нему? Начинай.